Глава 12. Последний день каникул я полностью провел с Люсей. Мы сидели в моей комнате, потом гуляли и снова уединялись у меня. Я впервые рассказывал ей о своей жизни, о мире будущего и отвечал на ее вопросы. По моей просьбе она захватила трико и показала, что и как выполняет. Поправив ошибки, я позанимался сам, а она посмотрела, и когда я закончил, начала щупать мои мышцы. «Прекрати немедленно, не то получишь по рукам», — сказал я. «Больше я вместе с тобой йогой не занимаюсь». «Я просто не думала, что у тебя такие мышцы. Ну, потрогала. Что в этом плохого?» «Вот я тебя сейчас потрогаю в разных местах, тогда узнаешь». «Эй, я пошутил. Не буду я тебя трогать, и не надейся». «Ну, хоть поцеловать». «Ты меня и так завела. Мне для полного счастья только поцелуев не хватает». «Как завела?» — не поняла она. «Так говорят, когда ласками вызывают возбуждение». «Все, оставили эту тему. Давай ты посидишь и подумаешь о своем поведении. Я немного попишу, а потом я пойду тебя провожать». Она принесла с кухни табуретку, села со мной рядом и смотрела, подперев подбородок ладонью, как я заполняю страницу за страницей. Когда я закончил и отложил тетрадь, она придвинулась ближе и прижалась головой к моей груди. Я обнял ее и уткнулся лицом в волосы. «Пусть нам многого нельзя», — сказала она. «Но все равно я счастлива. Единственное, что тревожит, — это опасность для тебя, когда ты пустишь в ход свои тетрадки». «Этого не избежать», — ответил я. «Постараюсь быть осторожнее, но многое будет зависеть не от меня. Я не только хочу прожить с тобой жизнь, вырастить детей, нянчить внуков, но чтобы у них была такая возможность. Знаешь, как было горько осознавать, что мои внуки вряд ли доживут до старости? Или их дети? Человек в положенное время должен умирать, давая место другим, а человечество должно жить. Давай я тебя провожу, а то твои родители будут недовольны. Как ушла утром, так дома и не появлялась. А завтра будь готова испытать то, что я испытал после публикации статьи в «Комсомолке». Я ошибся, и слава богу. Почти все одноклассники, живущие в городках, смотрели на каникулах наше выступление и встретили нас с восторгом. Куда только девалось былое отчуждение. Меня даже от избытка чувств несколько раз стукнули по плечу. Это было странно, но приятно. А во вторник в школу на Запорожце приехал кто-то из отдела культуры Минского облсполкома и привез наши дипломы лауреатов республиканского смотра самодеятельных искусств. Как и говорил Тикоцкий, мы получили первое место, причем закачили. «У меня нет слов», — сказала Ирина, передавая нам бумаги. «Теперь вы через 2 месяца поедете в Москву вместе с теми, кто занял 2-3 места». «Да, нам говорили, Ирина Михайловна. Постараемся победить и там». К концу недели ажиотаж вокруг нас потихоньку сошел на нет. А в воскресенье наше исполнение «Погони» передали и по местному, и по центральному телевидению. За весь январь я никого не заинтересовал, а в начале февраля обо мне опять заговорили, в продажу вышел сборник. По договору с издательством мне полагается 1 экземпляр. Но я еще раньше через Валентина договорился, что за мой счет мне их доставят 10. Рассчитываться и забирать книги уехал с мамой, предварительно отпросившись в школе. Деньги, естественно, отдал родителям, 5 экземпляров книг передал в школьную библиотеку, а остальные оставил себе с целью раздать родственникам. Одну книжку, как и обещал, принес в класс. К концу января я полностью закончил свои записи и стал думал, как подкатиться к Маширову. Через месяц с небольшим нынешний первый секретарь Мазуров уедет в Москву, его место займет Петр Миронович. Хоть он отличался простотой в общении, после повышения подобраться к нему будет намного трудней. Беда была в том, что я был повязан по рукам и ногам своим возрастом и школой, а родителей мог использовать только в темную. Для начала я хотел анонимно передать письмо, составив его так, чтобы оно тут же не очутилось в мусорном ведре. В нем же я хотел описать 2 крупных природных бедствия, которые должны были произойти в самое ближайшее время. Безусловно, о них будут говорить по телевидению и опишут в газетах. Одно из них — это торнадо, опустошившее Средний Запад США. 11 апреля 37 торнадо нанесли огромный ущерб, убив почти 300 человек и ранив более 5000. Другое — это землетрясение в Чили. 28 марта в 16:30 вечера землетрясение в 7 баллов уничтожило 400 человек. По 65-му году, кроме ураганных ветров в Бангладеш, у меня больше не было ничего. Но ветра были ближе к лету и длились долго. Такой ветер с мутным прогнозом на май-июнь можно предсказать даже случайно. А попробуйте предсказать землетрясение с точностью до нескольких минут и числа жертв. Для передачи нужно было знать домашний адрес Петра Мироновича и иметь возможность смотаться в Минск. Я мог, ни во что не посвящая родителей, рискнуть и съездить в Минск в воскресенье. Только куда ехать? Письмо было написано и лежало за ковром. Помощь ко мне явилась в лице Валентина. В среду 10-го почтальонша принесла от него телеграмму следующего содержания. «Буду 11-го, утро, заберу». Куда и для чего не сообщалось. Я позвонил Люсе, чтобы она завтра, принарядившись, шла не в школу, а к нам, а сам с телеграммой на следующее утро, до начала уроков, сбегал в учительскую. «Ладно, поезжайте», — сказала Ирина, забирая у меня телеграмму. «Директор заболел, а завучу я скажу». Валентин приехал в 11-м часу. Шофером у него был опять Николай. «Готовы?» — осмотрел он нас. «Ну, если да, то садитесь в машину. Ты собирался подготовить новую песню? Закончил работу?» «Вообще-то да», — ответил я. «Но досмотра еще месяц. Нам нужно потренироваться, может быть, еще что-то подправить. Мы вам для чего нужны?» «Вы нужны не мне», — пояснил он. «Вас попросили доставить ребята из отдела культуры. Смотр организуют они, филармония им только помогает. Смотр намечен на первую декаду марта. А сегодня должны утвердить репертуар, с которым вы поедете в Москву. Потому я тебя и спрашивал о песне. О чем она?» «О тех, кто по призыву партии строил в Сибири электростанции и возводил города. Называется «Прощание с Братском». Пахмутова эту песню написала в 68-м году. Я знал, что для большинства ее песен не использовались уже готовые стихи. Ей их писали Гребенников или Добронравов, а «Братск»-то их совместная работа. Поэтому, выбирая эту песню, я почти ничем не рисковал. «Серьезная тема», — сказал Валентин, пытливо посмотрев на меня. «И очень необычная для твоего возраста. Чем вызван ее выбор?» «Если бы я жил только своим опытом, мы бы с вами сейчас не ехали в этой машине», — ответил я. «А книги для чего? Сколько я пересмотрел газет и журналов. И потом, остальные наши песни все уже слышали, а необычность темы может сильно помочь». Когда мы подбирали песню, Люся мне сказала почти то же самое. «Это совсем не детская песня. Помнишь, что тебе сказала Лена после твоего пения в классе? Здесь примерно то же самое. И напишут ее, по твоим словам, в 68-м. Стоит ли рисковать? Может быть, взять песню из далекого будущего?» «Хороших песен в будущем всегда не хватало», — возразил я. «Три четверти из них о любви. Кто нам их разрешит петь? А за некоторые сесть не сядешь, но жизнь испортишь и себе, и близким. Ну, например, есть очень красивая песня о белых казаках. Называется «Конь вороной». Музыки я к ней не подбирал и не собираюсь, а так спеть могу. Слушай». «Понимаешь», — сказал я, допев песню, «многие наши песни просто не для этого времени». «Песня красивая», — сказала она, поежившись, как от озноба. «И спел ты очень душевно. Но как можно так петь о белых? У них же руки по локоть в крови». «Гражданские войны всегда очень кровавые», — сказал я. «И побеждают в них не те, кто прав, а правыми получаются те, кто побеждает, а на проигравших вешают всех собак. Они теряют все — имущество, родину, многие жизни, и в истории о них трудно найти доброе слово. Потому что историю пишут победители. Если б ты знала, сколько в нашей истории темных пятен, о которых большинство просто не знает. Руки, говоришь, в крови. А у наших? Знаешь, что творили отряды ВЧК? А в Крыму, когда его взяли? Не хочу об этом говорить. А белые? Нам ведь всегда говорили, что они сражались за фабрики и земли». «А разве не так?» «Кое-кто, может быть, и сражался, но таких было мало. Те успели перевести деньги и бежать. А большинство белых дралось не за барахло, а за свой мир, который разрушили у них на глазах. Ты права, мне их жалко. Ладно, бог с ней, с историей. Когда-то совсем молодым я видел съемку, когда исполнялось «Прощание с Братском». В глазах многих пожилых людей стояли слезы. Это песня из нынешнего времени, и это должны оценить». Машин на трассе было мало, и Николай ехал на предельной скорости, обходя редкие грузовики. Я задумался и не заметил, что мы уже едем по городским улицам. Наконец машина подъехала к знакомому зданию ЦК Комсомола и остановилась. «Все, выходим», — сказал Валентин, открывая дверцу. «А у вас здесь и пианино есть?» — спросил я, покинув салон и помогая выйти Люсе. «В отделе культуры все есть», — ответил Валентин. «Идите за мной». «Валентин Петрович», — решившись, спросил я, — «вы не знаете, где живет Машеров?» «Какой именно?» «Ну, Петр Миронович». «А тебе это зачем?» — повернулся Валентин. «Это очень занятой человек». «Есть мысль написать повесть о его партизанской деятельности», — не моргнув глазом, соврал я. Не все же писать фантастику. А он мог бы мне кое-что рассказать и разрешить допуск к архивам. Там и секретного уже ничего нет, а они по-прежнему закрыты». «Точного адреса я не знаю, только дом», — ответил Валентин. «Я ему написал письмо», — сказал я. «Давайте после смотра проедем к тому дому, и я его просто брошу в почтовый ящик. А дальше пускай он сам решает, помогать мне или нет». «Это можно», — кивнул Валентин. «Этот дом в 10 минутах езды. А если хочешь, я могу передать твое письмо через секретариат ЦК. Я у них бываю раза в 2 в неделю». «Не, не хочу. В секретариате они наверняка просматривают и сортируют письма, а там есть очень личное». «Ну, как знаешь». Он подошел к гардеробу и снял пальто. «Что стоите? Быстро раздевайтесь, у меня, между прочим, и своей работы навалом». Мы сняли верхнюю одежду и поспешили за Валентином на 2-й этаж, где зашли в помещение, похожее на студию записи в телецентре, только без камер. «Подождите здесь», — велел Валентин. «А я сейчас быстро всех соберу». Быстро вылилось в 40 минут. Вот стоило так спешить. Наконец за столами собрались 3 парня, девушка и 1 пожилой мужчина. «Вы выбрали, что будете исполнять?» — спросил он. «По-прежнему качели?» «Мы бы хотели спеть новую песню», — сказал я комиссии. «Называется «Прощание с братском». Песня только закончена, поэтому исполнение может хромать. Но у нас есть еще время подготовиться». «Исполните», — сказал пожилой. «А потом решим». Я в таежном смолистом краю встретил лучшую песню свою. «До сих пор я в тебя, мой палаточный братск, самой первой любовью люблю». Отзвучала песня, но все молчали. «Странно», — сказал пожилой. «Как ты смог это почувствовать? У меня просто нет слов. Говоришь, мало тренировались?» «Вряд ли на конкурс выставят что-нибудь лучше этой песни», — сказала девушка. «Я голосую за нее». Все были «за», поэтому Валентина не задержали, и он решил проехаться к дому Машерова с нами. «На всякий случай», — пояснил он, — «чтобы ты случайно не влип в неприятности». Ехали действительно совсем недолго. Когда подъехали к дому, все остались в салоне, а я направился к крайнему подъезду. Из него как раз вышла женщина. «Извините», — обратился я к ней, — «вы не скажете, в какой квартире живет Машеров?» «А тебе он для чего?» — спросила она. «Постой, это ты с девочкой пел качели?» «Петя, тебя ищет этот молодой человек». Я повернулся в ту сторону, куда она смотрела, и увидел подходящего Машерова, который был гораздо моложе, чем на запомнившихся мне фотографиях. «Ты куда, Поля?» — спросил он. «Надолго уходишь?» «Да нет, 20 минут», — ответила жена Машерова. «Я тебе все разогрела, обедай». «Так», — он повернулся ко мне. «Хорошо поешь, и песни у тебя замечательные, особенно о Белоруссии. Пойдем домой, там и расскажешь, зачем я тебе нужен. Жаль, Лена в школе, ей бы было интересно с тобой познакомиться. Возраст примерно у вас одинаковый. Ты в каком классе?» Мы с ним вошли в подъезд и подошли к двери. «В 7-м», — ответил я, понимая, что влип и все планы нужно менять. «Ну, она в 8-м. Заходи и раздевайся, у нас тепло. У тебя разговор короткий или длинный? Если короткий, то, начиная с длинным, придется подождать, пока я пообедаю. Может быть, составишь мне компанию?» Мне почему-то вспомнился фильм «Чапаев», где он говорил: «Я обедаю, садись обедать». Я решился. «Короткий у меня разговор, Петр Миронович. И лучше нам поговорить сейчас, пока не пришла ваша жена. А есть я не хочу, спасибо». «Ну, тогда садись и излагай», — сказал он и кивнул на диван. «Прочтите», — сказал я, протягивая ему конверт. «Я его хотел бросить в ваш почтовый ящик». Он взял конверт, достал из серванта ножницы и обрезал край. «А своими словами, значит, не хочешь?» — спросил он, вытряхивая на стол письмо. «Ах да, ты же у нас еще и писатель!» Прочитав первые строки, он удивленно посмотрел на меня. «А откуда ты это мог узнать? О повышении могут знать в ЦК комсомола, а ты у них вроде бываешь, но остальное...» «Читайте дальше, я потом объясню». «Ничего себе!» Он оторвался от письма и посмотрел на меня с изумлением. «Я это сам недавно узнал. А дальше написано какая-то галиматья. Тебя кто-то ко мне прислал?» «Никто меня не присылал. Петр Миронович, у меня к вам будет просьба. Письмо я вам передал только из-за, как вы выразились, галиматьи. Шапка, которая вас удивила и за которую с меня нужно брать подписку о неразглашении, написана с единственной целью — обратить ваше внимание, чтобы вы не выбросили написанное в мусор. Сохраните эту бумагу и проверьте, галиматье написал, или то, что будет на самом деле. Все должно случиться уже скоро, в новостях это прозвучит». «Предсказатель», — с иронией сказал он, опять разворачивая письмо. «И как с этим согласуется знание государственных секретов?» «Ни один предсказатель не предскажет землетрясение с точностью до нескольких минут», — возразил я. «И то, какие от него будут потери. Я не предсказываю, я знаю». «Уэллс», — усмехнулся он, — «машину времени читал. Что, тоже хочешь написать что-то в этом роде?» «Ни одно тело нельзя передать в прошлое», — сказал я, видя, что нужно идти до конца. «А вот информацию можно. Мне было 80, когда всю мою память передали тому, кем я был 70 лет назад. Я сам не написал ни одной книги, ни одной песни. Все их должны были написать другие в вашем будущем». «Вот это серьезное заявление», — сказал он. «Ты прав, ничему из того, что ты мне сказал, я не верю. Разве что твоим словам о плагиате. Но если все так, тебя нужно отвезти в Москву, посадить в самый охраняемый подвал и выкачивать все твои знания до донышка. Я не понял, в чем твоя цель? Для чего ты это принес?» «А вы как думаете?» — спросил я. «Давайте вы на мгновение поверите в то, что я вам сказал». «Ну, допустим, поверил. И что дальше?» «Человек, который знает, как будет жить мир в течение 70 лет, обладает огромным преимуществом перед всеми остальными. Тем более, что при передаче личности из будущего сильно обостряется память. Я могу и дальше писать повести и забрасывать страну песнями, могу стать выдающимся ученым и изобретателем и до самой смерти как сыр в масле кататься». «Если верить твоим словам, ты уже начал», — сказал он. «Начал», — согласился я. «Основным мотивом была необходимость прославиться. Сама по себе слава мне не нужна, она нужна для того, из-за чего я к вам пришел. А пришел я, потому что в будущем все будет очень паршиво, и у вас есть шанс попытаться это изменить». «С твоей помощью?» «Можно и без моей», — сказал я. «Я уже много месяцев записываю все, что мне известно. Я могу отдать вам все записи и уйти в сторону. Но в них только основные события. Помню я намного больше. И вариант с подвалом меня не устраивает. Никто у меня таким образом ничего не добьется». «И где же эти тетрадки?» «Сейчас они вам не нужны. Вы мне все равно не верите. А я вложил в них слишком много труда, чтобы вот так отдать. Есть и еще один нюанс. Ко всему тому, что я вам дам, можно допустить лишь очень небольшой круг лиц, которым вы доверяете абсолютно. И нужно, чтобы в Москве обо мне узнали как можно позже. Лучше, если это случится тогда, когда на месте Брежнева будете сидеть вы». «Так», — он еще раз пробежал глазами мое письмо. «Во всем этом настораживает два момента. Первое — это запись сверху, второе — твой разговор. Это разговор взрослого эрудированного человека, а не подростка. И что мне с тобой делать?» «Пока ничего», — предложил я. «До землетрясения в Чили остался месяц. Если вас оно не убедит, подождите еще 20 дней. Уж нашествие торнадо вам никто не предскажет, да еще с такой точностью. А когда вы будете готовы к серьезному разговору, тогда и поговорим. Вам нетрудно позвонить в ЦК Комсомола, и они меня к вам привезут. Только первая беседа должна быть с глазу на глаз, а дальше уже решать вам. Идите обедать, а то сейчас придет Полина Андреевна, и вам влетит за остывший обед. А я тоже побегу, меня ждет машина». «Как ты убедил ребята из ЦК Комсомола привезти тебя ко мне?» «Сказал, что хочу писать книгу о партизанах Белоруссии, конкретно о вас. Везли не навстречу, я лишь хотел узнать номер квартиры и опустить письмо, а нарвался на вашу жену». «Хорошо, что нарвался», — сказал он. «Я бы твое письмо все равно сам проверять не стал, а отдал бы кому следует. Что-то мне не хочется тебя отпускать». «До лета я никуда из военного городка не денусь. Разве что в начале марта посылают в Москву как лауреата. Но я могу и отказаться. Подругу только жалко». «Это ту девочку, с которой ты поешь? Славная и голос замечательный. Она знает?» «Только сам факт, ни во что серьезное я ее не посвящал». «Ладно, беги и постарайся никуда не запропаститься. Тетради где?» «Под тахтой родителей. Что смеетесь? У меня сейфов нет. Ваша жена пришла». «Что, уже уходишь?» — спросила меня Полина. «Жаль, скоро из школы прибежит Лена, мы бы вас познакомили». «В другой раз, Полина Андреевна», — сказал я. «Меня люди с машиной ждут. До свидания». «Мы видели, как он тебя забрал», — сказал Валентин. «Ну как, поговорили?» «Поговорили. Он будет думать. Спасибо вам». «За что?» — удивился он. — За машину? — И за машину тоже, а главное — за помощь в организации выступлений. Мальчишку с улицы он бы к себе домой не позвал. Когда едем домой? — Сейчас поедете, — сказал он. — Только меня довезете до работы. Всю дорогу до моего дома мы промолчали. Когда прощались с Николаем, Люся сказала: «Давай не будем сейчас к тебе заходить. Проводи меня домой и расскажи, о чем вы говорили». С рассказом я уложился в несколько минут. «Значит, он все знает, но ничему не поверил? А после землетрясения?» «Я думаю, что он не будет ждать этих торнадо», — сказал я подруге. «В любом случае, отношение к тому, что я скажу, будет уже совершенно другим. У меня ведь есть, что ему сказать, и помимо стихийных бедствий». «А что будет, когда он поверит?» «Один человек, как бы высоко ни забирался, мало что может сделать. Нужны единомышленники. Пусть поначалу их будет немного, главное, чтобы среди них не затесалась какая-нибудь гадина. Если пустят в ход то, что я записал, все равно в Москве узнают. Главное, чтобы не связали со мной. И еще нужно убрать кое-кого из нынешнего руководства, иначе ничего не поменяется. Ну, предотвратим мы одно покушение, они организуют другое. Когда решаются вопросы такой власти, жизни других людей ничего не значит. Нетрудно, например, устроить авиакатастрофу. Подумаешь, какой-то самолет с экипажем. Ради великого дела не нужно тебе в это вникать. У нас и о тебе был разговор. Я сказал, что ты знаешь только сам факт переноса личности. Не стоит никому знать, что тебе известно больше, да и не собираюсь я тебя во все посвящать. Меньше знаешь, крепче спишь. Пользы тебе от этих знаний никаких, а неприятности могут быть». «Так мы едем на смотр или нет?» «Вроде едем. Я думаю, что он пока ничего предпринимать не станет. Слишком в такое трудно поверить. А когда все доказательства — это слова мальчишки, пишущего фантастику... Можно, конечно, пустить в ход мое письмо, потому что я там написал действительно серьезные вещи. Но он на это не пойдет. Если что и сделает, то после 28 марта. Сколько тут ждать-то?» Меня никто не побеспокоил, и на смотр в Москву нас отпустили. Единственное, что сделал Машеров, о чем я узнал уже позже, это направил с лауреатами, помимо представленного к нам работника ЦК Комсомола, одного из лейтенантов Минского КГБ. Представилась она нам работником областного отдела культуры и опекала ненавязчиво, в отличие от комсомольского вожака. Выехали на поезде за 3 дня до начала смотра. Я захотел поближе познакомиться с остальными, но ехавшие с нами 2 девчонки и парень держались настороженно, поэтому я их оставил в покое. Ехали в 2 купе, в одном все женщины, в другом я с остальными мужчинами нашей делегации. Одно место у нас было свободным, до самой Москвы. Поселили в гостинице «Юность» и весь следующий день возили по экскурсиям, включив программу посещения мавзолея. Первого места мы не получили, не получили даже 2-го. Нам бурно аплодировали, но места давали не за песню, а за номер в целом. А по исполнению мы до занявших 1-е места не дотягивали. 3-е место — это тоже не дырка от бублика, — сказал я Люсе. А вообще, с этими конкурсами нужно заканчивать. Выехали на ворованной песне и твоем голосе. Мне уже большая известность не нужна, поэтому будем кое-что петь у Самохина, и все. Это будет честнее. После нашего возвращения у отдела культуры на ближайшие дни были запланированы какие-то встречи. Но мы от всего отказались. «Имейте совесть», — сказал я возмущенным такой неблагодарностью комсомольским работникам. «Мы и так уже пропустили столько учебных дней. В конце марта будут каникулы, тогда можно будет куда-нибудь съездить. Да и то только 1 раз. А пока к вам огромная просьба отправить нас домой. Не обязательно на Волге, мы согласны даже на газик». «Сильно разочарованы?» — спросил я Валентина, который вышел с нами распорядиться насчет машины. «Есть немного», — ответил он. «А вы, я смотрю, совсем не расстраиваетесь?» «Я не настолько высокого мнения о своем голосе», — сказал я. «Те, кто заняли 1-е и 2-е места, были во всем лучше нас. За что же обижаться? А вот ваши ребята на нас обиделись. Скажи им, что мы устали и просто хотим отдохнуть. Да еще пропустили 1 неделю занятий. Мне стыдно за грубость, но если бы я там шаркал ножкой, они бы нас еще 2 часа уламывали». На этот раз домой нас вез Сергей. «Здравствуйте, Сергей Александрович!» — радостно поздоровался я. «Выздоровела жена?» «Умерла», — ответил он и больше до самого городка не произнес ни слова. Приехали мы в среду, 17 марта, около 1 часа дня. Подождав, пока закончатся уроки, я оделся и вышел встречать ребят из школы. Как обычно, Сергей с Игорем шли вместе. «Привет!» — поздоровался я с ними. «Сергей, дай на час тетради, и надо узнать, что вам задали на завтра». «Привет!» — отозвался он. «Поздравляю! Пойдем ко мне домой, 1/2 тетради там». «Здравствуй!» — поздоровался Игорь. «Когда приехали?» 2 часа назад, — ответил я. «Пошли быстрее, мне наверняка много переписывать, а тебе еще самому делать уроки». Остаток вечера я делал письменные задания и просматривал учебники за все пропущенное время. Память памятью, но сделать это было не лишним. Люсе сейчас было трудней, но я ей ничем помочь не мог. Ничего, за 2 дня догонит, а завтра нас все равно никто спрашивать не будет. Утром я чуть не поругался с директором, который непременно хотел устроить нам торжественную встречу. Хорошо, что перед этим он поговорил со мной. «У меня только наладились отношения с одноклассниками, а вы хотите все испортить», — сказал я. «Можете снижать оценку по поведению, но если вы устроите встречу, я в этот день в школу не приду». «Как хочешь», — недовольно сказал Новиков. «У Черзаровой такое же мнение?» «У нас одно мнение на двоих. Не обижайтесь, Виктор Николаевич, но это лишнее». Дальше все пошло как обычно. 23-го нам сообщили четвертные оценки, и я сказал обрадованному Сашке, что не собираюсь трогать его лоб. 24-го за нами прислали машину для проведения встречи со школьниками Минска. Машина и шофер были другими. Я воспользовался случаем и заехал в редакцию передать рукопись. Из-за слишком большого объема мы ее машинистке не отдавали. Нагружать ее работой бесплатно я не хотел, а совать ей деньги отец не мог. Но я этот вопрос обговорил заранее. Писал я нормальным почерком, поэтому они были согласны и на тетради. Встреча прошла не так скучно, как я думал, и закончилась тем, что мы спели все 3 мои песни. Но я сразу предупредил, чтобы больше губу не раскатывали. Каникулы и без того короткие. 28 марта я слушал новости по телевизору, но ни о каком землетрясении не сообщили. А на следующий день за нами приехали.